Глава пятая. Над Арабеллой сгущаются тучи. Новенькие постепенно привыкли к школе. Джулиан со знанием дела занимался тачкой. Он обследовал сарай и нашел резиновое колесо от старого трехколесного велосипеда. Отыскал доски и всякие нужные мелочи и отнес их в столярную мастерскую. Дети слышали, как он насвистывает там, стуча молотком. Иногда из сарая доносился какой-то скрип, словно тачку катали туда-сюда. «Ого! Неужели он уже закончил?» — удивился Гарри. «Да он просто волшебник!» Ну, конечно, не все еще было готово. На самом деле Джулиан просто подражал скрипу тачки. Так что его зеленые глаза весело блеснули, когда дети с любопытством заглянули в сарай. Он был рад, что шутка удалась. Мальчики и девочки окружили его, не скрывая восхищения. «Джулиан! У тебя получается чудесная тачка! Какой же ты умный!» «Вовсе нет!» — рассмеялся Джулиан. «Я самый отстающий в классе, разве не слышали?» «И все-таки тачка замечательная!» — похвалила Белинда. «Совсем как настоящая!» Но Джулиан обращал на похвалы не больше внимания, чем на порицание. Он вызвался сделать тачку не потому, что она нужна была младшим ученикам, а потому что знал, что справится. Ему просто захотелось ее сделать, вот и все. Но, несмотря на его показное равнодушие, Джулиана любили все, кроме Арабеллы. Она подружилась лишь с Розмари, а та считала эту красивую девочку с прекрасными манерами настоящей принцессой. Ходила за ней следом, выслушивала все, что та говорила, и совсем соглашалась. «Я считаю, что это дурацкая школа», — частенько повторяла Арабелла. «Все эти глупые правила, такие только дети могут придумать. Особенно требование сдавать деньги в общую коробку». Розмари, которая прежде считала, что школьные правила как раз потому и хороши, что их придумали сами дети, сразу же согласилась с Арабеллой. «Да, все глупо». Правда, на самом деле ей было все равно, ведь родители у девочки были не больно зажиточными и не могли дать дочери много денег. У нее и было-то всего 2 фунта 50 центов. Но Розмари во всем охотно соглашалась с подругой, и она добавила. «Особенно для таких, как ты, Арабелла, кому приходится отдавать слишком много. Стыд и позор. Я видела, что ты положила в коробку 10 фунтов и еще 2 фунта мелочью». Арабелла посмотрела на Розмари, прикидывая, можно ли той довериться. У Арабеллы был секрет. Она сдала не все деньги, приберегла 5 фунтов. Так что теперь с теми 2, которые она получила, у нее было 7. Ими она ни с кем делиться не собиралась и спрятала их в чехол для носовых платков. «Нет», — решила она, — «пока не стану ей говорить. Я еще недостаточно хорошо ее знаю. Хоть она и моя подруга, но частенько бывает глуповато. Пусть все остается в секрете». Так что Арабелла держала это в тайне. Но в тот же день они с Розмари отправились в город купить марки и заколку для Розмари. Арабелла не удержалась и решила потратить часть своих денег. «Ты иди на почту за марками, а я зайду в магазин и куплю немножко конфет и шоколада», сказала она Розмари, поскольку не хотела, чтобы подруга увидела, какой дорогой шоколад она покупает. На целых 3 или 4 фунта. Пока Розмари ходила за марками, Арабелла проскользнула в кондитерскую и купила там фунт мятных шоколадок, которые очень любила. А увидев там банку с леденцами, она купила и ее тоже. Розмари еще не вернулась, и Арабелла заглянула еще в соседнюю лавку и купила книгу. Потом девочки немножко погуляли по городу и вернулись в школу. «Знаешь, — сказала Арабелла, беря Розмари за руку, — какое еще дурацкое правило есть в Уайтлифе? То, что никому не разрешается в одиночку ходить в город, кроме старост и учеников старших классов». «И правда глупо, — согласилась Розмари. Арабелла раскрыла пакет с шоколадками. «Хочешь одну?» «Ой, Арабелла, какие замечательные шоколадки!» У Розмари глаза на лоб полезли от удивления. «Да ты на них, наверное, все деньги истратила!» Девочки вошли в ворота школы, жуя шоколад. Он так и таял во рту. Арабелла закрыла пакет и сунула в карман зимнего пальто. Не хотела, чтобы другие увидели, сколько шоколада она накупила, и догадались, что она потратила больше, чем могла. Когда Арабелла снимала шапку и пальто, Дженни в это время одевалась. Она заметила, как Арабелла положила на скамейку книгу и взяла ее в руки посмотреть. «Ого! Я давно мечтала прочитать эту книгу. Одолжишь?» «Я еще сама не читала», — ответила Арабелла. «Только что купила». Дженни посмотрела на ценник на обложке и присвистнула. «Целых 3 фунта? Как же ты смогла купить ее за 2?» «Я купила со скидкой», — соврала, запнувшись на миг Арабелла и покраснела. Внимательная Дженни это заметила и задумалась, но ничего не сказала. «Хитрюга какая! Выходит, не все деньги сдала в кассу», — догадалась Дженни. В тот вечер Розмари и Арабелла сидели вместе в общей комнате. Арабелла страшно сердилась на Розмари за то, что та проболталась про мятные шоколадки. Конечно, она не нарочно, но дело-то сделано. Дети говорили о кондитерской, которая им очень нравилась. Там они каждую неделю тратили все свои деньги. «Мне кажется, леденцы покупать выгоднее всего», — сказала Дженни. «Вовсе нет. Жевательных конфет Клеогамс хватает на подольше», — возразила Белинда. «Это если их не жевать», — вставил Гарри. «Спорим, что если правильно сосать леденец, не откусывая от начала до конца, а потом тянучку совсем не жуя, то разницы никакой нет». «Давай попробуем и проверим», — предложил Джон. «Только не я», — сказала Дженни. «Я всегда откусываю, даже не успеваю заметить, как раз и проглотила». «А мне кажется, что выгоднее всего покупать мятные шоколадки», вдруг тонким голоском заявила Розмари. Все так и прыснули со смеху. «Дурочка!» — сказал Джулиан. «Ты сможешь купить не больше 5 на 50 пенсов! Они же такие дорогущие!» «А вот и нет!» — возразила Розмари. «Не такие уже не и дорогие! Арабелла, покажи им, какой огромный кулек ты сегодня купила!» Вот этого Арабелле меньше всего хотелось. Она строго посмотрела на Розмари. «Не говори ерунды! Я купила всего ничего. Они правда дорогие». Розмари страшно удивилась. Разве она сама не лакомилась из полного пакета? Девочка уже открыла рот, чтобы напомнить об этом, но поймала предупреждающий взгляд Арабеллы и запнулась. Дети с большим интересом наблюдали за ними. Все были уверены, что Арабелла потратила на шоколад кучу денег. А Дженни, вспомнив еще и про книгу, строго посмотрела на Арабеллу. Но к той, похоже, вернулось ее обычное высокомерие. «Ах ты обманщица!» — подумала Дженни. «И своими королевскими манерами нас не проведешь. Наверняка где-то припрятала эти шоколадки, чтобы никто не догадался, сколько денег ты на них потратила. Но я их найду, вот увидишь». Спустя несколько минут Арабелла удалилась, но скоро вернулась и принесла маленький бумажный кулечек, в котором лежали 6 или 7 шоколадок. «Вот все, что я купила на мои деньги. Боюсь, на всех тут не хватит, но можно поделить 1 на 2», — предложила она любезно. Однако никто к ним не притронулся. В Уайтлифе существовало неписанное правило. Если тебе кто-нибудь не нравится, ничего у него не бери. Так что все, кроме Розмари, сказали нет. Розмари все-таки взяла 1 шоколадку, но и она была озадачена. Ведь она собственными глазами видела, какой большой был пакет с шоколадками раньше. Неужели она ошиблась? Дженни усмехнулась. Арабелла, должно быть, принимает их всех за простачков, раз решила, что может заставить поверить, будто и впрямь купила лишь горстку конфет. Но глупышка Розмари выболтала ее секрет. Где же она все-таки спрятала остальные конфеты? Кажется, Дженни догадалась, где. Арабелла занималась музыкой, и у нее был большой портфель для нот. Дженни видела, как девочка в нем копалась, хотя музыкальных занятий в тот день у нее не было. Спрашивается, зачем? Наверняка прятала туда шоколадки, — подумала Дженни. Она проскользнула в музыкальный класс, где все хранили свои ноты, взяла портфель Арабеллы и заглянула внутрь. Мятные шоколадки были там, куда Арабелла их поспешно затолкала. В это время в класс вошел Ричард. — Полюбуйся, Ричард, — сказала Дженни возмущенно. — Арабелла утаила часть денег и накупила на них гору шоколада и книгу, а нам наврала с три короба. — Что ж, расскажи об этом на собрании, — предложил Ричард, взял свой портфель и вышел. Дженни была в задумчивости. Не сочтут ли ее рассказ выдумкой? Лучше сперва с кем-нибудь посоветоваться. Пожалуй, Элизабет она пока ничего не скажет. Ведь Арабелла гостила у нее дома и, возможно, расстроится, узнав про такое. И Дженни рассказала обо всем одноклассникам, когда Элизабет, Розмари и Арабелла не было рядом. Все, конечно, возмутились. «Я уверен, что об этом следует сообщить на собрании», — заявил Гарри. «Хотя хорошего мало, если твое имя оглашают в самом начале четверти, когда ты еще чувствуешь себя в школе новичком. Давайте сами дадим Арабелле понять, что нам не нравится ее поведение. Она догадается, почему, и на следующем собрании по доброй воле положит все оставшиеся деньги в коробку». Бедняжке Арабелле предстояли трудные времена. Впервые она узнала, каково оказаться среди тех, кто тебя недолюбливает и даже не скрывает этого.